Глава 387. Первое запечатывание небес заклинателем демонов девятого поколения. У треволнения небес пять цветов, как и у пяти элементов. Интересно, есть ли между этим какая-то связь? Глаза Манхао заблестели. Сейчас не время было волноваться о таких мелочах. Как только пять цветов в небе слились в пятицветную молнию треволнения, она сразу же сорвалась вниз. Сперва могло показаться, что пятицветная молния треволнения походила на гигантский ствол дерева, рухнувший на Манхао с неба. Но она прямо в воздухе изменилась и приняла форму золотого меча. Пока молния летела вниз, она вновь изменилась, на этот раз в гигантское море, способное уничтожить все вокруг. В следующий миг произошла очередная метаморфоза. Теперь молния стала морем пламени, перед огнем которого ничто не могло устоять. В центре бушующего пламени виднелась гигантская птица из глины. Эти пять метаморфоз произошли практически мгновенно и потом исчезли. Но Манхао их увидел. Его сердце забилось быстрее, когда он понял значение этих метаморфоз. Бом! Пятицветная молния треволнения обрушилась на Манхао. У него имелась безглазая гусеница, трансформация пурпурного ока, невероятная сила совершенной культивации и перчатка на правой руке, которую не могло уничтожить даже треволнение небес. Оглушительный грохот докатился до стоящих вдалеке 5000 практиков. Когда пятицветная молния треволнения достигла цели, один из троих оставшихся практиков стадии зарождения души взорвался дождем плоти и крови. Не успев коснуться земли, останки превратились в пепел. Зарожденная душа тоже погибла. «Пятицветное небо!» – закричал практик из племени Созвездия. «Легендарное пятицветное небо!» Его некогда белоснежный халат почернел и превратился в лохмотья. Остатки капюшона болтались на спине, открыв старое лицо. Выглядел он причудливо. Черты лица словно были кем-то искажены, уши находились под слоем кожи. Глаза сияли красным светом, а его тело трясло, пока старик смотрел на небо. В глазах застыл небывалый страх и трепет. Манхао тоже дрожал. Он стиснул зубы и напрягся, когда пятицветная молния его накрыла. Она танцевала в воздухе, явно намереваясь разорвать его на куски и вырвать душу. Молния хотела забраться под кожу и уничтожить его кровеносные сосуды и меридианы ци. Но безглазая гусеница, одно из величайших сокровищ неба и земли, упорно сражалась, посылая слой за слоем шелк навстречу пятицветной молнии треволнения. Благодаря шелку пятицветная молния постепенно рассеялась, молнии больше не осталось. Манхао набрал полную грудь воздуха и взревел. Пурпурный ци забурлил в теле, исцеляя раны и травмы. Но теперь на лице Манхао отчетливо виднелись морщины. «Пятицветная молния треволнения не в силах сокрушить волю Манхао!» Пятицветное небо загрохотало. Бурлящие тучи внезапно начали сгущаться. В этот момент могло показаться, что в грозовых тучах танцует само время. С грохотом небеса разразились бесчисленным множеством пятицветных молний, которые медленно начали соединяться вместе. Как только тучи закончили сгущаться, от них начало исходить чудовищное давление и неописуемая истребляющая аура. «Держись, Манхао!» – донёсся голос попугая. «Это последняя молния!» С грохотом последнее соединение треволнения небес завершилось. Спустя 10 вдохов в небе не осталось ни одной тучи треволнения, осталось только сияние пяти цветов. Вот только пятицветное сияние уже было не молнией. Вместо этого приняло форму гигантской руки. Каждый палец отливал своим цветом, делая ее пятицветной ладонью. Она принадлежала небесам и состояла из пятицветных молний. Гигантская ладонь была ни с чем не сравнима. Странно, у нее не было папиллярного узора. С рокотом пятицветная ладонь полетела вниз. С ее приближением все в радиусе 3000 километров было уничтожено. Оставшиеся двое практиков стадии зарождения души не смогли такого пережить. С душераздирающими воплями их разорвало на куски. Их зарожденные души вместе с малейшими частицами жизненной силы были полностью уничтожены. Что до члена племени Созвездия, он кашлял кровью и отчаянно сражался за жизнь. Манхао чувствовал исходящее от летящей ладони немыслимое давление. Он задрожал и, резко побелев, зашёлся приступом кровавого кашля. Паря в воздухе под действием давления, он начал медленно опускаться к земле. Гигантская ладонь, казалось, могла даже горы растереть в порошок. У Манхао возникло ощущение, что он не выдержит этого, и его скоро раздавит насмерть. «Последняя молния!» — сказал дрожащий Манхао. «Хочешь уничтожить меня? Попробуй! Но что, если я запечатаю тебя?» Он резко опустил руку и с безумным блеском в глазах указал на землю. «Демонический Ци! Техника праведного дара!» Из земли в радиусе 3000 километров опять потянуло демоническим Ци. Только Манхао сначала не понял, что в этот раз демонического Ци было недостаточно. Он продолжал снижение, пока наконец не приземлился на искорёженную землю. «Недостаточно демонического Ци!» – воскликнул он, скривившись. С криком он вытащил нефрит заклинания демонов, раздался оглушительный рокот, от которого задрожала земля. Нефрит заклинания демонов в руке Манхао начал источить рябь, которая раскинулась сначала на 3000 километров, а потом на 5000 километров. Лицо Манхао исказило свирепая гримаса, в него вливалась сила наследия Аквиларии и клана Леденящего Снега, а также сила техники «Бессмертный укажет путь», которую он получил в пещере Перерождения. Эта сила устремилась из него прямо в нефрит заклинания демонов, а Манхао закружилась голова, и рябь нефрита заклинания демонов продолжала расширяться. 5000 километров, 15000 километров. Внезапно Манхао почувствовал присутствие всех живых организмов в радиусе 15000 километров. Всё живое находилось в его полной власти, любое изменение или колебание было под его контролем. «Демонический Ци! Техника праведного дара!» Он поднял глаза на несущуюся вниз гигантскую пятицветную ладонь. Весь демонический Ци в радиусе 15 тысяч километров с огромной скоростью устремился к нему. Он сгустился вокруг Манхао, создав вихрь демонического Ци. Сначала не превышал 30 метров, затем разросся до 300 метров, потом до 3000 и, наконец, до 30 тысяч метров. В глазах Манхао поблескивала твёрдость и решимость. Он медленно поднял руку и указал на гигантскую ладонь. Вихрь демонического Ци поднялся в воздух и принял форму гигантской ладони, которую мог видеть только Манхао. Казалось, эта ладонь могла запечатать всё под небом и землёй. «Я заклинатель демонов 9-го поколения! Я запечатаю небеса!» Он замахнулся и ударил рукой в сторону надвигающейся пятицветной ладони, вложив в удар всё упрямство, мечты о пути культивации, который приведёт к могуществу, а также собственную жизненную силу. Всё-таки если ему не удастся преодолеть три волнения, он погибнет, и в жизненной силе не будет никакого толка. В этот удар Манхао вложил технику «Бессмертный укажет путь», наследие Аквиларии и клана Леднящего Снега и собственную одержимость. Такая одержимость была необходима. Это был не магический поединок, а запечатывание небес. В этот удар Манхао вложил гордость заклинателя демонов 9-го поколения, силу, способную запечатать небеса, и взрывную мощь всего демонического Ци в радиусе 15 тысяч километров. Вдобавок достал патриарха клана Ли и воющего холодца, задействовал каждую мелочь, с помощью которой мог противостоять треволнению небес. Попугай с налитыми кровью глазами восторженно завизжал. Именно этого он и ждал. Он мог сделать свой ход только в момент удара самой последней молнии. Только так 5000 подконтрольных практиков не будут заражены молнией. 5000 практиков устремились к Манхао и взяли его в кольцо. Поднялся густой туман, который тоже присоединился к последней битве с молнией треволнения небес. Оглушительный грохот, громче которого сегодня ещё не звучало, даже перекрыл крики 5000 практиков. Единственное, что было отчётливо слышно, как эхо прозвучало 5 раз подряд. Это был звук столкновения и взрыва двух гигантских ладоней. Во время первого эха 5000 практиков закашлялись кровью, их словно кукол разметало во все стороны, после чего туман рассеялся. Практика из племени созвездия разорвала на мелкие кусочки, тело и душа были полностью уничтожены. Во время второго эха задрожали небо и земля. Всё на земле было разрушено и превратилось в пепел. На месте, покрытой кристаллами земли, образовалась гигантская воронка. С третьим эхом раздался практически предсмертный вой холодца и патриарха клана Ли. Четвертому эхо попугая издал несчастный вопль, когда пестрые перья на теле рассыпались на части. После этого в мире осталось только 5 цветов. Пятому эхо Манхао увидел, как демоническая запечатывающая небеса ладонь столкнулась с пятицветной ладонью. Она походила на готовое запечатать три волнения небес клеймо. Одна ладонь принадлежала пятицветному небу, другая – демоническому заклинателю небес. Одна хотела уничтожить, другая – запечатать небеса. Невозможно описать количество силы, вложенной в обе ладони. В этот краткий миг небеса перестали быть небесами, земля – землей, а демоническое – демоническим. Даже воздух раскололся. Вместе с грохотом пятицветный мир внезапно погрузился в полнейшую черноту. В черноте глаза Манхао сияли истовой верой. Он взглянул на черные небеса и мягко сказал: «Выходит, ты действительно можешь запечатать небеса!» В этот момент его одолела слабость. С улыбкой он закрыл глаза и задействовал мощнейшую защитную способность безглазой гусеницы. Гусеница быстро сплела вокруг него гигантский кокон. Опустилась тишина, не стало треволнения небес. На дне воронки остался стоять нерушимый кокон. Постепенно цвет неба изменился. Пятицветная ладонь исчезла. Демоническая ладонь Манхао превратилась в пепел. После взрыва сохранилось только ее ядро – нефрит заклинания демонов. Он негромко упал на землю рядом с коконом Манхао. Давление треволнения небес тоже пропало. На территории, где происходило треволнение, теперь не было слышно ни звука, ничего не двигалось. Треволнение было успешно пройдено. Попугай и холодец вместе с 5000 практиков выглядели потрепанно и измотанно. Они собрались вокруг кокона Манхао, ожидая, когда он выберется наружу. Шло время. Вскоре от кокона потянуло аурой трансформации. Внутри тело спящего Манхао медленно менялось. Теперь оно еще сильнее привыкло к молниям. Изредка с тела срывалась молния, которая, потанцевав немного внутри кокона, вырывалась наружу и исчезала вдалеке.